Сеанс 677, 11 июля 1973 года, среда, 21:36. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Естественно, нет ничего плохого в том, чтобы попросить о помощи, когда она вам нужна. Иногда это может дать вам очень многое. Однако есть люди, которые привыкли просить помощи у других, используя это как возможность уклоняться от ответственности. При специфических физических проблемах надо искать помощь в тех сферах, о которых вы сами ничего не знаете. Но многие люди обращаются вовне, к экстрасенсам, врачам, психиатрам, священникам, друзьям, за ответами на общие жизненные проблемы. Делая это, они подавляют собственные способности самоанализа и развития. В структуре вашего образования человека учат опасаться внутреннего «я», как уже говорилось, поэтому, к сожалению, обычный человек ищет решение личных проблем вне себя, где их можно отыскать в последнюю очередь. Если вы последуете рекомендациям, данным в этой книге, вы узнаете себя намного лучше, чем прежде, и будете способны лучше разбираться с вашей личной реальностью. Простое знание о том, что вы сами формируете свою реальность, может освободить вас от некоторых ограничивающих концепций, которые сдерживали вас в прошлом. Затем вы сможете творчески изучить свои убеждения, отыскать связи между ними и вашей жизнью. Сознательное знание само по себе активирует интуитивные реакции внутреннего «я», так что вы будете получать полезную информацию в снах, импульсах и обычных схемах мышления. Если вы утверждаете базовую благодать своего бытия, это автоматически ослабит убеждения, противоречащие этому принципу. Вы сможете держать в своей жизни на равных видение идеального «я» и все естественные отклонения от него. Начните прямо там, где вы есть, и с радостью расширяйте те качества, которые есть у вас сейчас, не ожидая, что они появятся уже раскрывшимися. Вы будете любить себя, и вам будет несложно любить ближнего. Это не означает, что вы не должны видеть в любимом человеке отклонения от идеала. И это не означает, что вы должны постоянно улыбаться. Вы просто утверждаете свою реальность и благодать во всех измерениях своего бытия. Как только вы начнете сравнивать то, что вы есть, с некими идеализированными представлениями о себе, вы сразу почувствуете вину. Пока вы не поработаете с убеждениями, эта вина будет включаться в самых невинных случаях и самыми безвредными качествами. Попробуйте записать конкретные действия и события, которые оставили у вас чувство вины. Зачастую их можно легко отнести к убеждениям раннего детства или внушенным родителями из лучших побуждений для вашей защиты или же по незнанию. Однако многие из них, будучи рассекречены, сами исчезнут из вашего понимания. Когда вы утвердите свою правильность во Вселенной, общение с другими станет легким и автоматическим, частью вашей природы. Вы, будучи собой, помогаете другим быть ими. Вы не завидуете способностям, которых у вас нет, поэтому можете от чистого сердца стимулировать их у других. Поскольку вы понимаете собственную уникальность, у вас не возникает желания управлять другими или присмыкаться перед ними. 22.01. Когда-нибудь вам придется начать себе доверять. Предлагаю вам начать прямо сейчас. Если вы этого не сделаете, то будете вечно ждать, пока другие докажут вам вашу ценность и никогда не будете довольны. Вы всегда будете спрашивать у себя, что вам делать, и обижаться на тех, кого просите о помощи. Вам будет казаться, что их жизнь настоящая, а ваша – подделка. Вы будете чувствовать себя обманутым. Вы заметите, что преувеличиваете негативные аспекты своей жизни и позитивные, чужой. Вы многомерная личность. Поверьте в чудо собственного бытия. Не делайте в своей жизни разграничений между физическим и духовным. Потому что духовное говорит физическим голосом, а материальное тело – создание духа. Не ставьте слова гуру, священников, жрецов, ученых, психологов или мои выше чувств собственной сущности. Вы можете многому научиться у других, но глубочайшие знания должны исходить от вас. Ваше собственное сознание погружено в реальность, которую, по сути, не воспринимает никто другой. Она уникальна и непереводима. У нее собственный смысл, и она следует своим путем бытия. Вы делите эту жизнь с другими, которые по-своему проходят собственный путь. Значит, у всех вас общее то, что вы в пути. Будьте добры к себе и своим спутникам. Я тоже путешествую. Всю информацию и знания, какие у меня есть, я постараюсь передать вам через Рубурта и Джозефа. Части меня в пространстве и времени. Но они — это они, а я — это я. Можете сделать перерыв. 22.17. Транс Джейн был глубоким, говорила она ровно и негромко. «Знаешь, — сказала она, — я думала, что эта книга будет больше, но у меня странное ностальгическое ощущение, что Сет скоро ее закончит. Я нервничаю. Не знаю, как ты?» Она рассмеялась. «Но я бы не отказалась еще от 5 глав». «Я то же самое чувствовала, — говорит Сет. Конец книги всегда меня шокирует. Я сказал ей, что мне кажется, что Сет закончит книгу сегодня, и пошутил, что мы можем спросить заглавие следующей». «О, у него их вот столько», — ответила Джейн, проведя ладонью по макушке. Примечание относительно материала, прозвучавшего до перерыва. В главе 19 Сет говорит о реинкарнации в целом, но в этой книге он почти не упоминает свою энергетическую связь с Джейн и со мной. Намеки на это разбросаны по материалам Сета и говорит Сет. И у нас есть еще не опубликованная информация, но сложности реинкарнации, касающиеся нас троих, займут отдельную книгу. Сеанс возобновлен в 22.37. Итак, диктовка. Представления Рубурта о природе его сознания способствовали возникновению этих сеансов. Рубурт и Джозеф вместе работают над причиной творчества. Каждый из них с детских лет искал ответы, но прежде всего они доверяли судьбе и благодати своего бытия. Иногда они чувствовали, что потеряли путь. В какие-то периоды возникали проблемы, за которыми они временно забывали о своих целях. И все же вера в себя по отдельности и вместе была достаточно сильна, чтобы дать им нынешнюю реальность. Мне пишут многие, желающие развить и использовать подобные способности, но из их писем очевидно, что убеждения препятствуют им достаточно поверить в свое внутреннее «я». Нельзя бояться своей сущности и одновременно путешествовать по ней, открывая новые измерения. Сначала нужно сделать очень простой шаг и подтвердить свою личность. Это утверждение высвободит способности, которые у вас есть, и откроет новые возможности приключений. Они будут и должны быть вашими. Например, когда вы просите кого-то истолковать ваш сон, вы автоматически отодвигаете исполнение своих желаний на шаг дальше. Когда вы просите кого-то другого указать направление вашей жизни, вы в определенной степени не позволяете себе понять, что оно у вас уже есть. Без этого осознания вам не помогут никакие методы. 22.49. Итак, в обычном понимании в этой книге не было эзотерических инструкций, которые помогли бы вам достичь того, что вы считаете духовным развитием или экстрасенсорным опытом. Однако они необходимы всем, кто хочет использовать бытие как структуру, через которую можно воспринимать и ощущать другие реальности. Как я уже говорил, отрекаясь от плоти, вы не станете более духовными. Это жизнь, которую вы живете. Доверьтесь живой энергии, которая течет через вас. После этого другие реальности откроются вам. Они добавят измерений и глубины вашей нынешней реальности. Вы создаете собственную реальность, куда бы вы ни пошли, в каком бы измерении ни оказались. Прежде чем вы отправитесь в путешествие по сознанию, поймите, что все убеждения последуют за вами и будут формировать ваш опыт там, как они делают это здесь. Если вы верите в демонов, то встретитесь с ними. В этой жизни в виде врагов, на других планах сознания в виде дьяволов или злых духов. Если вы боитесь эмоций и считаете их неправильными, то, когда вы проводите экстрасенсорные эксперименты, вы можете решить, что в вас вселился дух. Ваши подавленные чувства покажутся вам демоническими. Вы будете бояться приписать их себе, поэтому решите, что они принадлежат бестелесному духу. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли невинность любых чувств, потому что каждое из них, если не воздействовать на него, и следовать за ним вернет вас к реальности любви. Пауза в 23.00. Не доверяйте никому, кто скажет вам, что вы злы или виноваты в силу своей природы, или физического существования, или любой другой догмы. Не доверяйте никому, кто уводит вас от собственной реальности. Не следуйте за теми, кто говорит, что вы должны покаяться в любой форме. Вместо этого доверяйте естественности собственной сущности и своей жизни. Если вам не нравится то, где вы сейчас, изучите свои убеждения. Откройте их. Вам нечего бояться в себе. Отдельно. Моя жизнь принадлежит мне, и я ее формирую. Повторяйте это себе часто. Создавайте свою жизнь сейчас, используя свои убеждения как художник краски. Нет такого состояния, которое вы не могли бы изменить, за исключением того, которое однозначно принято при рождении в царстве бытия, например, отсутствующий орган или нехватка функции. Если вы полны жалости к себе из-за болезни или жизненной ситуации, берите инициативу в свои руки. Честно изучите свои убеждения и найдите причину проблемы. Я говорю с внутренней жизненной энергией, которая сейчас в каждом из моих читателей, и с внутренним знанием, которое тоже принадлежит им. В завершении хочу сказать, как уже говорил. Вам дарован дар богов. Вы создаете собственную реальность в соответствии со своими убеждениями. Ваша созидательная энергия творит мир. И у «я» нет преград, кроме тех, в которые вы верите. Я Сет. Я с радостью произношу свое имя, хотя имена не важны. Пусть каждый из вас с утра с любовью произносит свое имя. Вы создаете свою жизнь благодаря внутренней силе своего существа, источник которой находится внутри вас и одновременно за пределами «я», которое вам известно. Используйте эти созидательные способности с пониманием и свободой. Уважайте себя и двигайтесь по божественности своего бытия. Конец книги. 23.14. «Спасибо. Я думаю, это здорово», — сказал я. Сет Джейн серьезно посмотрел на меня. Каждому из вас предстоят собственные путешествия, ритмы, приливы и отливы вашего существа. Рубурту необходимо устанавливать связи. Будут и другие мои книги. И его, и твои, и пройдут века, прежде чем мы по-настоящему начнем то, что якобы уже началось. Конец сеанса. Большое спасибо, Сет. Спокойной ночи. 23.16. Под конец Джейн говорила тихо и размеренно, как обычно. Она была удивлена, что и повторила несколько раз и слегка расстроена тем, что работа Сета над большим проектом закончена. Неделю назад она закончила первый черновик введения, поэтому и это движется. Джейн больше не казалось, что Сет будет делать приложение, о чем мы иногда разговаривали. «Но я не могу поверить, что все кончилось», — повторила она снова. «Для меня все было так легко. Кажется, оно просто выходило из меня, пока я занималась чем-то другим». Это правда, но при этом не учитывается ее эмоциональное и интеллектуальное участие в работе в последние 10 месяцев. С тех пор, как 11 сентября 1972 года Сет начал диктовать без перерывов после продолжительной паузы, вызванной тропическим ураганом Агнес. Джейн и ее ученики в классе по экстрасенсорике почти каждую неделю работали с книгой Сета. Она читала ее одна. И все же она воскликнула. «Я хочу прочитать все целиком, сейчас, чтобы увидеть ее как целое». Я сказал, что она проделала отличную работу. Последующие примечания и ссылки. Последняя фраза Сета про другие книги Джейн оказалась верной. Пока мы готовили эту рукопись к печати, еще две ее книги «Диалоги души и смертного я во времени» и «Аспектная психология» были приняты к изданию Prentice Hall. В этой книге упоминаются обе работы, и Джейн рассказывает о них во введении. Иллюстрировать книги буду я. Озвучивание аудиокниги. Сергей Гурин. Проект «Аз Есим». ВКонтакте. Благодарю за внимание.